Утро во Львове. Мир разделился на две несоизмеримые части. Вражеский тыл и большая земля, которая вся была домом. Неважно, где отдыхала группа, в Москве или Смоленске, в маленькой Дарнице, это все равно был дом. Свой родной дом, где можно ходить во весь рост, разговаривать во весь голос, спать, закутавшись с головой. Но дома они лишь гостили. Все содержание жизни их, их работа была там, по ту сторону фронта, в тылу. Работа. Люди, которые всю жизнь мечтали строить, разрушали. Люди, которые хотели стать врачами, убивали. За линией фронта они досыта насмотрелись на акции зондеркоманд на виселице, рвы с трупами, выжженные деревни, и понимали необходимость своей работы. И законно гордились ею. Они врачевали землю от самой страшной болезни – фашизма. Во Львов Николай приехал утром. Юркий Виллис, недовольно урча, крутился в лабиринтах узеньких улиц. Город еще спал. Казалось, его не коснулась война. Стрельчатые башни, элегантные особняки, море зелени. Николай воспринимал город сквозь дрему, как недосмотренный сон. Только у памятника Мицкевичу проснулся окончательно и сразу забыл обо всем, кроме дела. Виллис затормозил у мрачного каменного здания. «Приехали, товарищ капитан. Здесь? Здесь. Невеселый домик. Вполне подходящий». В голосе шофера послышалась обида. «Ну-ну». Дверь охраняли два каменных рыцаря в потрескавшихся латах. «Караул», — усмехнулся Николай. Караул находился в вестибюле. Невыспавшиеся автоматчики, хоть и прекрасно знали капитана в лицо, придирчиво просмотрели удостоверение. «Маслов!» — по лестнице спускался дежурный офицер разведотдела. «Вали к полковнику! Только что о тебе справлялся!» «Не знаешь, зачем?» «Знаю, дай закурить!» Николай протянул пачку папирос. «Ишь ты, богато живете! Гвардейские!» «Так в чем дело?» «Полковника тебе присвоили за душевную доброту, брат Коля! Интендантской службы!» «Трепло же ты, Мишка! Находка для шпиона! Самого вы в банно-прачечный отряд!» Николай одернул гимнастерку, взбежал по отлогой лестнице. Начальник разведотдела полковник Углов сидел за огромным дубовым столом, холодным и чистым, как крышка саркофага. Да и вся комната была под стать столу. Панели мореного дуба, украшенные готической резьбой, в углах фигуры рыцарей, закованных в доспехи. Свет пробивался сквозь стрельчатые окна, собранный из разноцветных витражей. Не дослушав доклада, полковник махнул рукой: «Садись!» У него было лицо смертельно уставшего человека. Николай понял, что Углов еще не ложился спать. «Вот что, Маслов, дело, из-за которого я тебя вызвал, необычное, скажем, дело. Нам стало известно, что в Татрах, вот здесь...» Полковник подошел к карте. «Расположена некая организация, именуемая «Командо А». Руководит ею штурмбанфюрер Раух. О нем нам известно много. Это один из лучших немецких контрразведчиков. Задача организации – разведка и диверсии в прифронтовой полосе. Вчера к нам доставлен перебежчик. Сейчас ты его увидишь». Углов поднял трубку телефона. «Задержанного ко мне». Через несколько минут два сержанта ввели в комнату высокого, неправдоподобно худого человека. Увидев офицеров, он резко дернулся и застыл, вытянувшись. «Локти-то выворачивает на немецкий манер. Выучили», — отметил про себя Николай, внимательно разглядывая задержанного. Обыкновенный галицийский крестьянин. Грубые сапоги, потертая куртка из телячьей кожи, вышитая рубашка. Сотни таких они встречали на дорогах Львовщины. «Прошу вас повторить ваши показания», — прервал паузу полковник. «Садитесь, можете курить». В комнату вошла миловидная девушка, младший лейтенант. Приготовилась стенографировать показания. Николай услышал довольно обычную историю. Крестьянин-безземельник, батрак, чтобы отработать долг, завербовался в немецкий строительный отряд, а попал в диверсионную школу, был выброшен с парашютом в отроги Карпат, а там сдался первому же красноармейцу. «Ваше задание? Я, пан офицер, должен был сегодня днем приехать в деревню Смеляны под Бродами. Там, в доме, у которого не хватает одной ставни на окнах, разыскать Данилу Гнатюка, показать ему вон те часы, что вы у меня отобрали. А дальше? Потом мы с Гнатюком должны были принять людей оттуда. Сколько их ожидается? Не знаю. Кто знает? Гнатюк. Откуда? У него рация. Уведите, кивнул полковник конвою. Лена, сверьте его показания. Ну, повернулся к Николаю. Поехать с визитом к Гнатюку? А вдруг с той стороны ему передали приметы связного? У меня есть сержант, который ростом и цветом волос похож на этого. Кстати, из местных, знает язык хорошо. Но зачем все-таки шел связной? На этот вопрос ответят наши эксперты. Кстати, следовало бы их поторопить. Полковник поднял трубку, но в ту же минуту в комнату вошел старший эксперт майор Епатко. «Вот, товарищ полковник», — положил на стол кусок материи, на котором была отпечатана какая-то карта. «Любопытно», — Углов взял в руки лупу. «Где нашли?» «Портянка двойная. Аккуратно сделано, даже пленочкой переложено от пота». «Любопытно», — Углов протянул карту Маслову. «Нос?» «Карта шифрованная. Ключ у Гнатюка». «Ну что ж, вызывайте вашего сержанта. Как его фамилия?» «Шантырь?» «Помню. Я ему орден Красного Знамени вручал. Вполне подходящая кандидатура. Через полчаса будет здесь». Углов поднял трубку. «Дежурный, через полчаса перебежчика ко мне».